Так что, я не спешил с военным заводом, зато поспешил с казармой, начав создавать медведей. Мишки прекрасно чувствовали себя при такой погоде. Они смогли быстро найти синоби и проредили пехоту противника, наряду с пулеметными точками. Спутник, это хорошо, но хорошо бы еще и реально видеть ситуацию. Приказ, и три мишки побежали к базе противника, бежали они не напрямую, а по дуге, специально с помощью программы ТВВ, отдал им такой приказ. На мишках были закреплены видеокамеры, так что я мог спокойно видеть, что творится на базе Кингзи. А это что за мошки летают? Плохо, если они обнаружат мишек. Я приказал мишкам зарыться в снег, точнее, попытался. Мишки, животные и устной речи командира не поймут, поэтому приказы у них выводятся двумя способами. Первый, в программе ТВВ, прочертить на карте операции им пути, на ней же отметить точки с указанием. Второе, написать им текст, в мозг медведей вшит нейроинтерфейс, как я понял. Через него я и попытался заставить их спрятаться, но мои попытки потерпели фиаско. Надо будет этим заняться. Вообще, почему бы не модифицировать технику, улучшить ее? Молот вон может собирать оружие поверженного противника, почему бы просто не сделать то же самое, но только с остальными, точнее, сразу переделать технику под себя. Кажется, экспериментальными разработками занимается сын наркома обороны, Москвин. Надо будет с ним перетереть за тему улучшения вооружений. Возвращаясь к мишкам. Последнее, что я увидел, готовящуюся на них атаку танков цунами. Понятно, вы были хорошими мишками. Покойтесь с миром. Пока мишки устраивали показательный урок, как не надо разведывать территорию вокруг базы противника, я смог возвести военный завод. И у меня осталась руда на создание транспорта в Голиаф. Нафига нам они? Спросил по связи Ильин, сидящий в молоте. Надо, сказал я, противник имеет дыру в обороне и они помогут нам ее прорвать. Вообще, мне надо больше ресурсов. Больше, точно должно быть в городском хранилище, заметил Ильин, пошли инженера, пусть изымет на нужды армии. Майор, связался со мной водник, вы атаковать будете, или как? Сколько мне еще сдерживать этого узкоглазого? Я прикрыл глаза, сосредоточившись и подсчитывая. Да, определенно, примерно, 3-5 часов. Я смогу атаковать, полноценно, базу противника, через 3-5 часов, сказал я, и это гарантированно уничтожит его. У вас есть 3 часа, майор, отрезал водник, больше, мы банально не выдержим. Комаров сообщил, что наш флот на последних силах. Линкоры противника не смогут войти в реку, точнее, войдут, но встанут намертво. Но если это случится, об обороне города можно смело забывать, мы не выстоим. Сделаю все, что требуется, товарищ полковник, серьезно сказал я, отмечая приказ инженеру, двигаться в ГХР, и даже больше. Надо действовать быстро. Изображение водника пропало с экрана, и я приступил к использованию уже имеющихся ресурсов. Во-первых, бойцы ПВО, призывники и медведи. Я дал задание на производство 20 машин Голиаф. Это даст мне 100 десантных мест. Да, я собираюсь забросить десант. Ресурсы базы. Она работала на износ, выжимала все соки, построив еще 2 рудника. Соотношение в армии было таковым. 40 призывников, 40 бойцов ПВО и 20 медведей. Они загрузятся в Голиафы. При этом, был размещен заказ на 10 ФАУ-4, 20 молотов и столько же серпов. Загрузив систему в планировщике, я стал ждать, когда она сможет изыскать ресурсы на выполнение приказов. Фактически, 3 часа это время, которое понадобится мне, чтобы скопить ресурсы и тут же слить их на производство и обучение войск. Потянулись долгие минуты ожидания, которые разбавлялись долблением Кингзи о мою оборону. В конце концов, его окончательной целью было взятие Воркуты, а штаб обороны находился в центре, где сидел водник. Туда, по реке, он посылал основные силы. Я же получал ошметки, которые с каждой атакой становились все мощнее. Я разместил производственные линии так, чтобы сами здания скрывали мои войска. Мою атаку, которую я планирую против Кингзи, легко отразить, если догадаться о ее природе. Поэтому я со всем тщанием скрывал готовящуюся технику, даже приказал засыпать танки снегом. Благо, что судя по ТТХ тех же молотов и апокалипсисов, такое издевательство техника выдержит. Да что уж говорить, серпы выдержат. Кстати, Я чуть не забыл о них. Вообще, ожидание далось мне трудно. В конце концов, водник требовал результаты, а я понимал, что атаковать так, как атакует тот же Кинбзи, или водник с его захлебнувшейся контратакой, смерти подобно. Они же даже не сформировали толковую группу, что уж говорить о том, что их механизированные соединения ушли далеко вперед пехоты, и, прежде чем пехота добежала, от танков остались одни ошметки. Нет, группа атаки должна быть сбалансированной, без слабых мест. Поэтому я терпеливо ждал и нарабатывал основной кулак, для одного единственного удара, момент которого настал спустя 3 часа и 10 минут после начала сражения. Первое, что я сделал, связался с каждым соединением по отдельности и вбил план атаки. Голиафы получили приказ забросить пехоту за вражеские орудия. Серпы, тем временем, тоже перепрыгнут орудия, благо, что Кинбзи, если верить жертвам еще 5 мишек, мозги в своей черепной коробке не обнаружил. Что же, покажем ему, чем чревато их отсутствие на войне. В своих силах я был уверен. На моей стороне, учение ВКС РФ, изучение разнообразных тактик и знание простого, и, в то же время, прекрасного выражения. Удивить, значит победить. Беспорядочные атаки, хотя, по меркам военачальников этого мира, это организованные удары, ни к чему хорошему не приведут. Соединение 1, заброска пехоты и уничтожение авиации противника, если он согласится в такую паршивую, нелетную погоду поднять самолеты в воздух. Ну, точнее, перевести свои вертолетики в воздушное положение, как и Тынгу. Соединение 2, пехота. 100 юнитов, которых я заброшу за орудийные расчеты противника. Нелетная погода не значит, что пехота не может пользоваться парашютом. В зависимости от места действия войск, их обучают соответствующей войне, так что, большинство мацион переживут и убьют противников. Соединение 3, танки и серпы, что прикроют пехоту тем, что атакуют саму базу. Серпы перепрыгнут орудия, если доберутся до них. Молоты и апокалипсисы точно доберутся. Орудия защиты японцев универсальны и способны быть как в режиме ПВО, так и в режиме стрельбы по наземным целям. Когда они увидят бронетехнику, им будет не до летящих в небе солдат. Техника противника, по моим расчетам, как раз, должна убыть на атаку водника. Соединение 4, ФАУ-4, ракетные установки будут основным козырем против орудийных систем. Товарищ Найденов, когда вы... Передо мной появился водник. Уже все, товарищ полковник, сухо ответил я, открыв термос с минералкой. Тьфу ты, кто в мой термос с минералкой залил водку? Стоп, это же термос Ильина. Что за отрава? Какого хрена моя водочка превратилась в минералку? Спросил Ильин на весь эфир. Товарищ полковник, поговорим позже, я переключился на вид своих войск. Водник тоже, перед отключением, отвлекся. К нему подошла его адъютант и что-то прошептала. То, что я видел, ни с чем не сравнится. Да, армии здесь, это не всегда четко выверенные действия, но я навесил приказов, без оговорок и творческого исполнения, поэтому они действовали, как куклы. Сформированная колонна противника пошла к базе водника и разминулась с моей колонной. Атака была молниеносной и всесокрушающей. Получив в лоб и сразу по щам, Кинбзи не знал, на что ему реагировать. Судя по всему, он начал лихорадочно пытаться выстроить линию обороны, взамен утраченной. И куда там? Линию обороны я сам выстраивал почти сутки, перед тем, как начал штамповать технику. Я включил изображение одного из апокалипсисов, что сейчас постреливал, уже по МСЦ противника. Что может быть прекраснее? Спросил я. Вы молодец, на экране возникло изображение Дарьи Федорович. Противник разбит. Еще не совсем. Заметил я, база пока не разрушена. Это дело времени, ослепительно улыбнулась женщина, но это же и проблема. Проблема. К видеоконференции подключился водник и... Генерал Крюков. Именно. Начал генерал. Все синхронно отдали честь генералу. Пока вы избивали этого недоноска, другие командиры империи совершили маневр и осуществили переброску МСЦ под Сталинград. По донесениям разведки, они хотят сломить советский народ, заметила Даша. Товарищ генерал, приказы раздаст Черденко, с неким, еле уловимым, пренебрежением сказал Крюков. А вот и он. Подключился генсек Черденко. Он был одет в серый костюм. Аккуратная, немного неухоженная борода обрамляла его лицо. Чердинка был невысоким и немного полноватым. Его лицо выражало легкую обеспокоенность. «Блестящая операция, Олег, майор Найденов. Вернее, полковник, вы смогли сломать планы империи, и пусть они банально пошли потом на другой город, именно ваша победа станет началом конца их войск на нашей территории. Император алчит уничтожить величайший памятник. Нанесите поражение им под Сталинградом. Полковник Найденов и полковник Водник поступают в распоряжение генерала Крюкова. Уничтожьте их всех», — припечатал генсек и исчез. «Да-да», — кивнул генерал, — «только не зазнавайтесь, вы всего лишь дети», — сухо заметил Крюков. «Надеюсь, победа не вскружила вам голову, потому что я не потерплю высокомерных детей у себя под крылом. Задачу вы слышали. Выдвигайтесь в Сталинград, товарищ генерал. Империя начала марш туда гораздо раньше, заметил я, наши МСЦ не настолько мобильны, судя по всему, да. Мне приписали МСЦ погибшего Травкина, мотивируя это тем, что для сборки нового у нас нет времени. Вопреки игре, МСЦ собирается трудно и кропотливо. На верфи и военном заводе могут быть собраны лишь облегченные, полевые МСЦ, но МСЦ с бункером полковника делаются минимум пару недель. У нас займет по меньшей мере 5 суток на переброску МСЦ, японцы там будут через, самое большое, 3 дня. «Я вас услышал», — надменно сказал генерал. «Так уж вышло, что японцы напали и на союзников, сейчас с альянсом воюет 10 их командиров и еще 15 воюет с нами, их кронпринц захватил Владивосток. Меня перебросили сюда, чтобы выбросить их, и я, будьте уверены, научу вас и их воевать. Я удержу город к вашему прибытию. Надеюсь, вы прибудете к тому моменту, когда хоть кто-то будет воевать, честь имею». Изображение Крюкова исчезло. На связи осталась только Даша и Водник. «Поздравляю с новым званием, товарищ полковник», — улыбнулась офицер связи, — «еще увидимся». И она исчезла. «Это был хороший бой, я бы сказал показательный», — заметил Водник. «Может, на ты?» — спросил он. «Иван», — сказал я. «Олег», — улыбнулся он. «Так вот, как я понял, ты использовал нечто похожее на тактику альянса и сосредоточил силы в одном месте, а затем снес. Сосредоточить и ударить – это наша тактика, я ее доработал тем, что скомбинировал разные рода войск», — сухо заметил я, залпом выпив водку Ильина. «Собака такая, это как можно перепутать термос. В конце концов, зачем нам слать сотни танков на передовую, когда взломать оборону можно и меньшими силами? Крюков с тобой точно не согласится, хотя этот старый дурак со многими не соглашается, только я тебе этого не говорил. Приказ, и МСЦ собирается в мобильную платформу, как и у Водника. Наша армия обеспечит нам прикрытие, я приказал пехоте загрузиться в голиафы, молоты, апокалипсисы, серпы, Фау-4. Все мои подразделения пошли вслед за моим МСЦ. К примеру, пару месяцев назад завернул идею Москвина о приделывании к апокалипсисам орудий ПВО, какие стоят на голиафе. И что, Чердинка терпит этого высокомерного старика? — спросил я, с недоумением глядя на Водника. «Канал защищен, к нему можно подключиться только с нашего разрешения, но если бы подключился к нему Крюков, то мы бы не вели такую беседу. А как иначе? После смерти Сталина именно Крюков смог кое-как установить наши границы, чтобы не было обидно. Конечно, у Романова были другие любимые генералы, тот же Распутин и Юрий», — поморщился Водник, — «но Крюков многое сделал для нашей родины, и это, увы, не отнять. На этом он выезжает. Кстати, забудем о Крюкове. Как насчет того, чтобы выпить после боя в Сталинграде? Вряд ли нам, учитывая ситуацию, дадут нормально выпить, Олег», — серьезно сказал я. «Вдобавок, я уже выпил. Ильин, я тебя запомнил. Что насчет того, чтобы отметить победу в Токио?» «А это интересная идея», — ухмыльнулся мой коллега, — «но до этого надо их вышвырнуть отсюда». «Какие наши годы? Вышвырнем, обязательно вышвырнем. Тогда еще услышимся, у меня тут есть кое-какое дело с Анной», — подмигнул он мне, — «так что я не могу сейчас разговаривать, не о выпивке. Удачного развлечения». Программа связи была закрыта. «Так, а что у меня? Титулы. Перерожденец. Полковник Красной Армии. Выполнено задание. Помогите полковнику Олегу Воднику отстоять Воркуту. Награда 500 опыта. Опыт 1100/1600. Была применена уникальная тактика. Награда 500 опыта. Опыт 1600/1600. Повышение уровня. Уровень 17. Свободные очки 1. Свободное очко в интеллект. Интеллект 33. Общевойсковая тактика 50 уровень. Общевойсковая стратегия 12 уровень. Целых 2 уровня таким важным параметром. Чувствую ли я себя умнее? Я раскрыл карту на мониторе компьютера, карту сражения при Воркуте. Возможно, КХМ. А ведь можно было применить ФАУ-4 с кассетным типом боеприпасов и накрыть всю базу противника, если бы их прикрыть голиафами и танками. Пехота. Ее можно было бы пустить в обход, либо вообще не использовать. И не только это. Теперь ясно, я вижу возможности атаки, какие раньше не видел. Надеюсь, это не только сейчас, но и потом я смогу рассчитывать все правильнее. Вздохнув, я начал изучать МСЦ Травкина, которое перешло мне. Вещи полковника отсюда выкинули уже после того, как МСЦ передали мне. Единственное, что оставили, рекламный плакат Жанны Аганской. Я просто не мог позволить сжечь плакат с такой красоткой. Да с такими рекламными материалами, у них не должно быть уклонистов. МСЦ полковника имела все удобства. Простенькая кухня, имеющая холодильник, электроплиту, комната для сна. Жаль, полигон не завезли. Комната управления, где я сидел и управлял войсками и санузел. Более того, МСЦ сейчас двигался. Двигался на юг, в Сталинград. Сталинград встретил нас на рассвете, восходом солнца. Город был подвергнут атаке. Согласно полученным сведениям, его атаковало сразу 5 командиров японцев. Население Сталинграда уже успели эвакуировать. А вот 5 командующих империи в одиночку сдерживал Крюков. Ну, точнее, пытался. Как мне рассказал еще в путеводник, талант у Крюкова был, хорошо если выше среднего, но при том, он был генералом, с высшим уровнем доступа, почти неограниченными ресурсами. По крайней мере, это полковники собирали ресурсы в рудниках. Генерал просто мог запросить перевод из штаба. В стране есть множество гражданских рудников, что поставляют ресурсы, гарнизон-то в городах на что-то содержится. Более того, у меня был доступ к экспериментальным технологиям, но также, 2-й уровень, что перекочевал мне от Травкина. Руководство оказало мне высокое доверие, припомнив мои заслуги в разгроме Киндзи, и выдало мне 2-й уровень доступа. В экспериментальных технологиях СССР я мог использовать улучшение траков, чистую прибыль, падение зонда и ядерную бомбардировку, за 1-й уровень, за 2-й, магнитную бурю, падение спутника и усиленную ядерную бомбардировку. Следующий уровень я смогу получить, если оправдаю оказанное мне доверие. В лице ЦК и генсека, это значит разбить противника всеми имеющимися силами. Крюков и при всех своих возможностях держался из последних сил, поливая нас сводником грязью, что мы слишком медленные. Более того, он хотел вытащить из Одессы Аганскую, Москвина, Родина, Краснова, 4 полковников, что сейчас сдерживает натиск армии, которой руководит кронпринц Тацу. И это хорошо, что имперцы высокомерны и напали также на Альянс, иначе бы нас вышвырнули из Европы. А так, японцы сделали то, что не сделал Крюков, шокировали Бингема, Эккермана и весь Альянс. Они высадились в Брайтон-Бич, при поддержке своей плавающей крепости и отбомбились по Лондону. Конечно, их, почти наверняка, вышвырнут оттуда, даже с поддержкой крепости, так как у Альянса остались огромные силы, не тронута войной еще территория США. Но прецедент. Полковников из Одессы Крюков не вытащил, но огромные ресурсы на обеспечение Учердинка вытащил. Нам об это сообщила Даша, сказав, что генерал обеспечит полномасштабное наступление. Скорее уж полномасштабное поражение, учитывая его характеристику. Хотя, чего это я наговариваю на него? Нужно судить, исходя из способностей. А способности генерала я в полной мере увижу в Сталинграде. Как бы я ни оказался сосунком по сравнению с генералом, вытащить в Сталинград дополнительные силы, кроме нас, Крюков не смог. Зато к нему приписали лучшую ученицу Аганской, Веронику Белову. По способностям к управлению истребителем класса МиГ, она 2-я в стране, после самой Аганской. Армия противника невероятно универсальна, в этом ее проблема. Если мы можем построить только 4 истребителя на аэродром, то с имперцев станется наштамповать штук 50 тынгу. А это, 50 истребителей. Гегемония в воздухе. Кировы превратятся в летающие мишени, как и каратели. Хотя, судя по тому, что я увидел, тактика накапливания боевой мощи на базе, а затем резкий удар, для них нова. Для японцев, точно. Но в этот раз я не смогу такое сделать. С марша в бой придется придумать что-нибудь похитрее, чем накапливание сил, исходя из разведданных. Для Сталинграда, как я понял, лишний час, уже катастрофа. Ну наконец-то, появился на экране Крюков. Я что, один в советской армии? Полковник Найденов, полковник Водник, как старший по званию офицер приказываю уничтожить имперскую армию, что атакует Сталинград. Обеспечьте мне прикрытие и передышку моим войскам. На этом все, честь имею. Мда, стоило нам развернуть МСЦ, как появился на экране еще один японец. Позвольте мне представиться, а враг мой. Мое имя Синдзо Нагама, судя по всему это вы разбили Кингзи, но со мной вам не справиться, и исчез. Какой наглый дядька, начал Водник. Не имеет значения, сказал я, его надо разбить, а какая там у него черта характера, не столь важно. Чем он высокомернее, тем больнее ему будет принять поражение. Ты тоже высокомерен, друг мой, ухмыльнулся Водник, и я добавлю, пожалуй, что в этот раз у тебя нет ни одной лишней минуты. Крюков вот-вот проиграет, а дальше, они примутся за нас. Судя по карте, сейчас три командира пытаются дожать Крюкова в Красноармейском районе, заметил я, на нас направлены силы двух МСЦ. Двое против двоих, сможем победить, ударим в тыл атакующих Крюкова, это будет очередной разгром. Наши МСЦ встали на окраине города в Тракторозаводском районе. Водник, по нашему соглашению, стал прямо на реке и будет производить водную технику, тогда как я, атакую по суше. Это правильная мысль, осталось разбить этих двоих, сказал Водник. Что же, Воркута была, не сказать чтобы легкой, из сотни пехоты, выжило примерно 60 единиц. Основные потери были среди техники, особенно, среди серпов, техника ударила-то в лоб. Сейчас надо создать максимально мобильные отряды и опрокинуть противника одним натиском. Со мной, прямо с марша, уже прибыла техника. Три апокалипсиса, пять молотов, столько же Фау-4, все мои пехотинцы, что выжили, и голиафы. Серпы, по большей части, уничтожены. Я использую существующую группу, добавлю новые единицы техники и одним натиском опрокину, прорвавшись в тыл противника, атакующего генерала, и на этом, все. Если все пройдет гладко, мы победим. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 28 лет. Титулы. Перерожденец. Полковник Красной Армии. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 17 очки жизни. 170/170 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 23. Выносливость. 24. Ловкость. 22. Интеллект. 33. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока пас. Ур. Мах. Тактика использования танка. 79 уровень. Боевая подготовка. 41 уровень. Стрельба. 35 уровень. Общевойсковая тактика. 50 уровень. Общевойсковая стратегия. 12 уровень. Готовка. 21 уровень. Активные. Концентрация. Внеуровневый. Перезарядка. 10 часов. Улучшение навыка. Невозможно. Комментарий глава 3. Воркута. Разгром и новые проблемы. Всем привет, дорогие друзья. С вами Саурон. Начнем мой обзор ближайших событий. Первое и самое главное – это первая и последняя глава сего фанфика на этой неделе. Ибо в пятницу экзамен, в воскресенье. Наконец-то я вернусь к автостопам по мирам. Да, касательно обзорной статьи план завершить не удалось. Я не успел ее сделать. Летом долбать мозг моему научруку у меня нет охоты, он и так уже посматривает на меня, как красавица на импотента. То есть, ну ты и ничтожество. Я немного наплевательски к этому отношусь, ибо решил, что магистратура будет для меня последней ступенькой в деле получения образования. На этом, так сказать, будет все. Больше меня в такую серьезную учебу не загонит никто. А знаете, что я проспорил недавно одной своей подруге? То, что я должен похудеть. Про спор говорить не буду, там уже совсем личное. К чему это я? Один из моих лучших друзей предложил мне спор, что я так или иначе пойду в аспирантуру, на что я его послал. В задницу эти споры, мне в них не везет и это факт. Что там дальше хотел сообщить? В блоге НААТ появилось описание моего грядущего фика по ЗВ, https://a.post/88627 и «Знакомимся, кто не ознакомился, чтобы знали, что от меня ждать». Не забывайте помогать автору. Яндекс, деньги, 41001617104106 98 и Киви, 375 292 021 293. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 4. Сталинград. С марша прямо на бал. Моя база была развернута в Тракторозаводском районе Сталинграда. Тогда как Крюкова активно избивали у Волгоградского канала, в Красноармейском районе. С марша сразу в бой, мы должны были сходу прорубиться к генералу. Если хотели, чтобы генерал нам достался целым, а не по частям. О традиции японцев отрубать головы поверженным противникам, знали не понаслышке. Буквально перед развертыванием мы узнали судьбу полковника Иваненко, голову которого отрубили и представили как трофей кронпринца Татцу. Поэтому нужно было срочно деблокировать генерала, не допустить его взятия в плен. Именно Крюков возглавляет Западный фронт с союзниками. Хотя война там приостановлена, но смерть генерала создаст неразбериху в нашем командовании. Поэтому мы должны быстро опрокинуть Синдзо Нагама и Такагима Маэма, второго командира японцев. Задумавшись о ходе операции, я нажал на кнопку вызова Дарьи Федорович. «Товарищ полковник, я как раз хотела вас набирать», — заметила красавица, — «касательно вашей миссии, к нам присоединился водник, ваша задача – деблокировать генерала Крюкова в городе и, по возможности, разбить врагов», — попахивает волюнтаризмом, — «разбить врагов в таком количестве, не имея полного доступа ко всей разрабатываемой технике». Пока Даша говорила, я развернул рудник, мы стояли в Тракторозаводском районе и получили разрешение использовать Сталинградскую ГЭС, которая пока не вышла из строя и работала на нужды военной промышленности, поэтому вместе с военным заводом я начал возводить оборонительный рубеж, размещая все производственные мощности в хвосте базы, подальше от противника. Так, стоит не забывать о синоби, значит, надо бы и казарму создать, а еще мишек. Город пока принадлежит Советскому Союзу и у нас нет необходимости в разведке, мы и так его видим. Мишки нужны, чтобы ликвидировать синоби. Хотя, кто кого? Дарья, а можно нам третий уровень доступа? — спросил я. — Для деблокирования генерала лучше всего подойдет бронетехника. Вы собираетесь собирать апокалипсисы? — осведомилась женщина. — Нет, они слишком дороги, у нас нет права на высасывание резервных фондов страны, как у Крюкова. Апокалипсисы также долго строятся. У каждого свое время, серия из 5 единиц лучших танков строится целую минуту. И при этом еще минут 5 нужно, чтобы идиот, которого туда посадили, как оператора, стал нормальным танкистом. То есть, когда ему приказали направо, поехал направо. Зато удобно, ударную группу, полноценную, с прикрытием, я могу сформировать часа за 3. Сейчас у нас времени крайне мало. Нет, времени катастрофически мало. Мне нужно создать 3 линии производства. Стоило только ресурсам высвободиться, как я начал строительство еще одного военного завода. Третий уровень доступа мне очень поможет, — сообщил я. Я собираюсь создать ударную группу, скомбинировав разные рода войск. Как в Воркуте, — догадался водник. В таком случае, я получил сигнал о сворачивании МСЦ водника. Что вы делаете? — спросил я в унисон с Дарьей. Японцы, в общем, не готовы к тактике товарища Найденова, — сказал водник. Сейчас у нас совсем другие командиры, а это значит, пусть они и получили схему товарища Найденова, не факт, что смогут выстроить адекватную оборону. К тому же, здесь Сталинград. Сам город за нас. — Я прикрою вашу базу своей, — сказал водник. — Вы пока готовьте ударную группу. Третий уровень доступа может выдать либо генсек, либо генерал, — сказала Дарья. — Я поговорю с ними. Ага, удачи. Больше чем уверен в том, что Крюков меня пошлет. В конце концов, даже если моя тактика его спасет, он никогда не согласится. Потянулись минуты ожидания. Со стороны города доносились взрывы и поднимался ленивыми клубками дым. Снег окрасился в черный цвет. Даже если мне не выдадут этот уровень доступа, я все равно знаю, как мне победить. Хмыкнув и заметив, что водник встал на мою защиту, я прикрыл свою базу огневыми точками со стороны реки, и тыла. Я должен победить. Вообще, ничего уникально нового я не придумал. По части тактики сражения, универсальную ударную группу применяют в Альянсе, я просто переложил ее на советские войска. Хотя советские войска, в сравнении с войсками Альянса и Японии уникальны. Впрочем, как и войска остальных держав в сравнении с советами. И из-за того, что советская техника не такая, как у Альянса, тактика универсальной ударной группы тоже получилась уникальной, самобытной. Но что самое главное, контрмер к ней, пока, никто не имеет. Я могу попробовать применить советскую доктрину, в превосходстве бронетехники. И хотя, я танкист и к танкам и бронетехнике в целом отношусь с особым пиететом. Сейчас не время штамповать танки. Моя задача – непланомерный взлом обороны, посему я от апокалипсисов откажусь полностью, ну, почти полностью. Моя задача – быстрый марш. На экране появилась Дарья. Товарищ полковник, только на эту операцию товарищ генерал выдал вам третий уровень доступа, как и товарищу воднику, улыбнулась Даша. Да, ради улыбки такой красавицы, следует победить. Хотя бы ради нее. Поймал себя на мысли, что застыл. Так, стоп, нельзя сейчас отвлекаться. Третий уровень доступа у меня. Более того, я договорилась о переводе вам ресурсов, продолжила Дарья, для победы вам потребуется все, что мы можем дать. Водник ухмыльнулся. Почему-то я знаю, что он сейчас скажет. Сейчас с апокалипсисов наштампую. Ура! Ну вот, уничтожьте их, изображение красавицы исчезло. Ну теперь можно и повоевать. План у меня был готов еще в пути. Вы. На экране появился Крюков, его лицо, состояние, выдавало крайнюю обеспокоенность. Кровоподтеки на лице свидетельствовали, что генерал сражался сам. Вы драться собираетесь, или как? Прокричал Крюков. Как старший по званию офицер, приказываю. Немедленно начинайте ад. Вот черт. Он отвлекся, а затем исчез. Этот старикан выживет, заметил водник. В чем Крюкову не откажешь, это в умении выпутываться. Что же, я выделил завод, пора бы отправить императору его мусор. Создать линию на 20 зондов-подрывников. Сейчас будет весело. Помимо этого, не стоит забывать, что у них есть техника класса, земля-воздух. Проблемная техника, если честно. А это значит, что второй завод разрабатывает БТР «Голиаф». А да, я обожаю эту тактику универсальной ударной группы. Сочетание разнообразных родов войск обеспечивает убойную мощь. Третий завод получил приказ на сборку ФАУ-4. Потянулись долгие минуты ожидания. Командиры японцев попытались нас нагнуть во всех смыслах. Но прорыв по суше остановил водник, что получил свои любимые апокалипсисы и раскатал на запчасти целую ударную группу. По воздуху, помог я. Я такой паранойкой понаставил орудий ПВО на каждом углу. Сами виноваты, надо было нас атаковать по воздуху тогда, когда мы только развернулись, а не сейчас. Со стороны реки они тоже не прорвались. Я паранойк. Все средства, что скинула Даша, я пустил именно на оборону. На технику я пустил лишь добываемые средства с рудников. Еще одно отличие от игры. Можно регулировать сколько и куда идет. В связи с чем, технику я опять долго производил, но когда произвел. Во-первых, к концу часа у меня было 30 зондов-подрывников. Всех их я разделил на 15 групп. В одной группе было 2 зонда, из которых один должен был парализовать противника, а второй уничтожить технику. Также было создано 20 БТР «Голиаф-5» и подготовлено по 20 призывников и бойцов ПВО, плюс 10 мишек. К сожалению, у меня не было много времени, так что компенсируем быстротой натиска. Ну, и на десерт, ФАУ-4, в количестве 15 штук. А также, меня догнали мои войска с Воркуты, включил их в группу. Сейчас или никогда, раздав приказы группе, я замер в ожидании. Вот глава группы, майор Ильин, командир апокалипсиса, машет рукой вперед. У меня тоже есть сюрпризы, друг мой, сказал водник. Я переместил обзор к точке, куда он указывал и обнаружил верфь, с флотом из 10 скатов и 3 дредноутов. Чердинка будет недоволен тем, что мы порушим город, заметил я. Ну так пусть сам приходит и воюет, сказал водник. Ладно. Приказ водника и по реке поплыл флот. Сейчас мы им вдарим. Синдзанагама и Такагима Маэма расположились рядом друг с другом. Такаги был ближе к реке, а вот Синдза, дальше. Именно на Синдза обрушилась моя атака. Я наблюдал. На экране моя группа встретилась с атакующей группой Синдзе и, почти без потерь, перемолола их в труху. В авангарде шло 10 взводов зондов-подрывников. Еще 5 организуют кое-кому сюрприз. Зонды-подрывники могут входить в БТР Голиаф, который потом способен их десантировать. Ха-ха-ха-ха. Такаги, который сконцентрировался на флоте японцев и уже заметил группу водника, что шла по Волге, ждал сюрприз. Наши враги разместились у стадиона «Монолит». Послали авиацию. Со мной такие трюки не работают. А вот воднику пришлось срочно на верфи клепать БТР, иначе его корабли бы переработали на металлолом. Успел он в последнюю секунду. Мда. Наша атака по воде провалилась, но я успел использовать гравитационный спутник и захватил часть флота Такаги. Моментально переключив внимание, я вывел из строя магнитной бурей орудия противника, как раз тогда, когда зонды пробежали на территорию Синдзе. Голиафы выпустили пехоту и оставшиеся подразделения зондов. Для меня главное – уничтожить энергостанции противника, вывести из строя орудия, а здание снести – дело техники. Что я и начал делать. Сначала с потерями, но мои солдаты пробились к энергостанциям противника. Параллельно, остатки моей группы с предыдущей операции приехали на вечеринку. Орудия противника, стоящие на переднем периметре базы, уже были уничтожены Фау-4. Ильин, сосредоточь атаку танков по МСЦ и военному заводу. Приказал я. Олег, да уничтожь хотя бы их верфь. Тебе легко говорить, возмутился Олег. А, задолбало все. Они ведь не против орбитального мусора. Нам тут как раз одна станция не нужна. Он что, дурак? Верфь же легко возводится, зачем по ней? Стой, атакуй станции МСЦ, а мои воины сами до нее доберутся, сказал я, приказывая зондам-подрывникам избавить моего противника от бремени командования флотом. Если не умеют командовать, то зачем он им нужен? Фау-4 получили приказ. Как только орудия Такаги будут выключены, напасть на верфь. Дойдут и уничтожат. Сейчас они как раз переключились на энергостанции Такаги, затем, военный завод. МСЦ, добил водник. Пока существует военный завод и верфь, они смогут перевыпустить МСЦ, вернув производство. Этого нельзя допустить. Базу Синдзе мы уже почти сравняли с землей. Базу Такаги я начал равнять. Из всей моей атакующей группы, выжило 10 зондов. Один апокалипсис был уничтожен. Осталось еще 9 голиафов. Пехота тоже пострадала, но сил на атаку Такаги нам хватит. Группа приказы получила. База Такаги подверглась планомерной атаке. Да, он успел возвести периметр, но хилый. В конце концов со стороны разбитого Синдзе он атаки не ожидал. Точнее, ожидал, но периметр защиты возвести не успел, за что и огреб от восстановившего флот водника и меня. Плюс водник создал 10 танков апокалипсис. Да ты чертов танковый маньяк! Прокричал я, глядя на то, как 10 танков водника приближались к остаткам базы Такаги. «Ты ведь ничего не имеешь против, Ваня», — в своей манере ответил водник. «Это было избиение. Вам повезло в этот раз, а враг мой», — сказал Нагама, но в следующий раз, он указал на меня пальцем. «Я, клянусь честью самурая, срублю вам голову». Он исчез. «Товарищ полковник», — на экране появился Ильин. Один командир империи сбежал. Второй был найден со вспоротым животом. Эта штука вроде зовется «Харакири», не хотел сдаваться в плен, все же я не могу понять таких людей. Из плена можно сбежать, зачем себя убивать? Или для него было позором само попадание в плен? Неважно. Поздравляю, товарищи. На экране появилась Даша. Эти ресурсы помогут вам подготовиться к деблокированию генерала. Генсек хочет, чтобы вы полностью уничтожили всех их. Приказала серьезным тоном женщина. «Стоп, приказала. Я чего-то не знаю», — спросил водник. «Пока вы избивали этих, на прекрасном лице Дарьи появилось неприязненное выражение. Она сморщила носик, эти уроды уничтожили родину-мать». «Ну точно, я помню, по игре у императора, вроде как был заскок на уничтожение памятников врагов. Дескать, так сломит дух народа, урод. Да за такой не просто дух. Я, мы... Пойдем вперед и лично отрежем голову. Никакой пощады, хором мы с Олегом начали. Я создам сотню, нет, 2 сотни апокалипсисов. Продолжил Олег, а я помогу. МСЦ было свернуто. Здесь, в Тракторозаводском районе мы оставили спутники, по сути заставы. Полноценные базы мы развернем на руинах Синдзе. Действовать надо быстро. Раз уж у нас такие ресурсы образовались, все наши военные заводы на старых базах сосредоточились на создании оружия возмездия, коими мы определили апокалипсисы. Как вариант, был Киров, или Дредноут. Но мы хотим относительно целый город, даже сейчас. Так что, МСЦ, под прикрытием, переехала на базу Синдза. Водник выбрал себе базу Такаги. Пора продолжить церемонию раздачи живительных пенделей. Тут же был возведен военный завод и начато обустройство месторождений. Что происходит? Поступило сообщение. Генерал Крюков собирается покинуть город. Видимо, его разбили. Как старший по званию офицер, приказываю прикрыть мой отход. Приказал Крюков, появившись на экране. Срочно стройте МИКа и прикройте мой вертолет. Да, да ну его нахрен. Если он проиграл, не значит, что мы проиграли. Штамповка продолжилась. Найденов, водник. Прокричал он. Я вас не слышу. Приказ генсека звучал. Уничтожить всех противников в городе, сказал водник. И мы его выполним. Это невозможно. Город не удержать, сказал Крюков. Это мы еще посмотрим, сказал я, возводя уже пятый по счету военный завод и запуская линию апокалипсисов. Они даже не обратили на нас внимания, всем скопом наваливаются на генерала. Их проблемы. Наша атака с водником была стремительной и невероятной для имперцев. Да, они знали, что Синдза и Такаги проиграли и развернули одну из баз в нашу сторону. Но наши войска оказались готовы, а моя параноидальность, с возведенной обороной, не дала им нас одолеть. Ударная группа получилась мощной. Без излишних предисловий и обменов любезности мы обрушили все имеющиеся у нас силы на позиции противника. Впервые я атаковал в лоб, без затейки. Просто массой танков. Стальные монстры опрокинули оборону первого командира, затем, второго. И только на третьем наша атака захлебнулась.